чайчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Чайхана, ты чудо-рай. Чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай. Жизнь